Вацлав кивнул жене, и та, прекрасно поняв намек, повела Варну прочь из кабинета. Девушка все причитала, шептала себе под нос. Со стороны могло показаться, что наказание свято далось ей куда тяжелее, чем самому старшему барскому сыну. Тот проводил мать и супругу тяжелым взглядом, после чего вздохнул и оторвался от двери. Покачнулся, но взял себя в руки и вошел в кабинет. Отец, пожалей слабую женщину, давно ничего не говоривший, Свят начал звучать малость хрипло, даже грубо. «Никого я не собираюсь наказывать, сам собирался послать за тобой». Вацлав прошел к ближайшей полке, достал длинный свиток, после чего развернул тот на столе. Дарью бы эта карта показалась да нельзя смешной и условной. Расположение деревень и дорог на ней указывалось нечетко, ни пометок масштаба, ни названий, рисунок, ни больше. Злат и Свят прошли к столу. Старшего сына быстро ввели в суть происходящего, поделились всеми страхами и новостями. Свят задумался, смотря на карту, точно на той могла появиться отметка с перемещением Даниэра. Если так подумать, то это многое объясняет, нахмурившись, заговорил Свят, заставив отца и брата упереться в него взглядами. Данияр выходил по ночам, говорил, что делает обходы, рассказал о каком-то расследовании и убийцах. Он сильно переменился с того покушения в ущелье, и если дело в темных искусствах, то это многое объясняет. Если это так, то я знаю, куда он отправился. И куда, глубоко нахмурился Вацлав. Новости о творящихся за его спиной делах не то, чтобы сильно удивили главу уезда, но и порадовать не могли. Свят поставил палец на конец карты, на границу. Он заходил в твой кабинет и выписывал названия деревень, откуда пришли просьбы о помощи. Сам Свят все еще не до конца пришел в себя, чтобы вновь задуматься о жизнях тех несчастных на окраинах. Один, изумился Злат, если он обратился к темным искусствам, то вряд ли один. У колдунов много трюков в рукавах, потер щетинистый подбородок Вацлав, серьезно задумавшись. Мы можем проверить, в самом ли деле он туда отправился, но тайно. Поедем к границе, почти обрадовался Свят. Он знал, если отец увидит страдания простых людей, то не останется равнодушным, и дело получит продолжение. Вацлав кивнул, но я еще подумаю, как это сделать. А пока никому не сообщайте содержание нашего разговора, даже Вие, и тем более Вилиске, не поймет. Ты думаешь, Данияр мог на нее напасть? Все может быть, время рассудит. Глава 40. Кнут рассек дико улыбающееся, черное лицо. Навка взвыла и отшатнулась. Дарий пнул ее ногой, после чего напал на черную тварь, что успела протянуть длинные пальцы к его спине. Парнишка запыхался, но не смел дать себе ни мгновения передышки. Темных тварей сталось невероятно много, настоящее полчище, которое не боится смерти и нападает скорее из удовольствия. Рядом с Дарием сражался Всеволод, страховал, отбивал нападение навык щитом, изредка стрелял в них водяными стрелами. Дарий без опаски доверил ему свою спину, сам более агрессивными методами сдерживая нападение. С вершины не самого высокого холма эти твари разве что не прыгали на армию лесных, которая с трудом, но сдерживала наступление. Пусть им и пришлось сдать позицию на вершине. Сегодня их куда больше, оттеснив темное создание навещитом, бросил Всеволод через плечо. Кто-то явно знает, что мы здесь. Угу, Дарий мельком глянул на небо, то начинало светлеть, и это не могло не радовать. Мышцы ныли, сердце стучало в горле. Широко расставив ноги, Дарий, задыхаясь от жара собственного тела, один мощным ударом снес ряд напавших. Кнут не выдержал рисковой атаки и распался на тысячи ядовитых для монстров капель. 6, а то и 7, навык, собираясь воспользоваться моментом, побежали к парнишке. Дарий поднял руки, натурально зарычал, сжал кулаки, и монстры замерли, замолчали. Как подкошенные рухнули на землю и растворились в воздухе, распавшись на клочки темной субстанции. Странно, но их ритмы чувствовались легче, чем людские. Так что Всеволод промышлял тем же трюком, не давая к себе приблизиться, отчего оставался единственным, кого еще ни разу не оцарапали. Новый кнут чудесным образом собрался в руке. На лице парнишки расцвела по-настоящему жуткая улыбка. Нет, сражаться ему по-прежнему не нравилось, но доставлял удовольствие факт своей неоспоримой силы. И все же в самую гущу настырных противников Дарий не бросался. Где-то справа надрывно закричал леший. Дарий краем глаза заметил, как один из лесной братьев с трудом удерживает двух навок за шеей, не давая им пробить линию обороны. Твари, гадко хихикая, тянули к нему свои длинные пальцы, болезненно и глубоко царапая оголенный торс. Дарья отсек подступающих мощным, хлестким ударом, после чего вновь замахнулся и позволил кончику кнута обнять шею одной из тех самых навок. Рывок и голова слетела с тела, которая тут же начала растворяться. Леший кивнул и голыми руками разодрал второго противника. С другого бока одна из лишачих с яростным воплем запрыгнула на противника, придавила к земле и, упираясь ногами в чужую грудь, руками оторвала темную голову. Дарья не думал, что когда-нибудь увидит нечто подобное вживую. Время тянулось на удивление медленно, но рассвет все же наступил. Навки стали прятаться в тенях, отступали, а потом, точно получив только ими слышимый приказ, резко исчезли, не убежали, а просто испарились, оставляя о своем происхождении и способностях больше вопросов, нежели ответов. Без толпы темных стало видно, сколько лесных полегло за сегодняшнюю ночь. Разношерстная армия несла потери, пока не критичные, но Дарий начинал беспокоиться. Кнут рассыпался в его руке. Парнишка сел там, где стоял, растер лицо ладонями, пытался привести в порядок сбившееся дыхание. На руках и ногах у него красовались длинные, но не особенно глубокие порезы, которые скорее раздражали, чем приносили реальный дискомфорт. Они свидетельство тяжести последних ночей. Зараба обязательно рассердилась за те, что отпечатаются новыми шрамами на многострадальных руках опального барского сына. Дарий усталым, но цепким взглядом оглядел склон широкого холма. Лешие подбирали своих, помогали тем, кому еще можно было помочь, относили к глазастым великанам уже бездыханные тела, которые те забирали, утаскивали могучими корнями под землю. Лесные возвращались к земле, в будущем обещая вернуться в виде молодых ростков. Сплюнув вязкую слюну, Дарий поднялся на ноги, и тут же получил в руки наполовину полное ведро чистой, холодной воды. Всеволод кивнул праправнуку и пошел помогать лесным братьям. На носу у него висела похожая на очки конструкция с линзами в виде маленьких кристаллов, которые помогали ему видеть то, что недоступно обычным людям. С импровизированными очками он еще больше начал походить на самого обычного дедушку. Дарий жадно припал к воде, пополняя запасы Вика. Живительная влага придавала сил, очищала разум. Поставив ведро, Дарий утер рукавом рот. К нему уже спешило трое бургомистров. Парнишка смело встретил их взгляды. Они куда более уважительно, нежели раньше, поклонились человеку, после чего вместе с ним пошли на вершину холма. «Сегодня прибудут братья еще трех племен», — сообщил один из бургомистров. Да нельзя друг на друга похожие, они могли запутать человека, но Дарий потратил некоторое время, чтобы научиться их отличать не только по разному тембру голосов. К примеру, тот, что сейчас говорил, обладает чуть более выдающимися скулами и надбровной дугой, второй более тонок щеками, а глаза раскрываются шире, чем у остальных, и последний постоянно чмокает толстыми, пухлыми губами. А что с четвертым племенем? Дарью и бургомистром кивали выжившие, если были ничем не заняты, а таких сталось немного. Парнишке сталось невероятно печально наблюдать за переносом павших лесных братьев, но проявлять откровенное сочувствие парнишка не пытался. Знал, что без леших не получится сдержать обнаглевших навок, которые отчаянно защищают остатки проклятой врагом деревни. «Погибли», — причмокнул зеленокожий бургомистр. Его немногочисленные остатки примкнули к ближайшему племени, которое направляется к нам. Дарий кивнул. С вершины холма открывался вид на другую сторону, а именно наполовину спаленной деревни. Черные, обугленные остатки домов стояли толстыми колами, предупреждающими о начале эдакой зоны отчуждения, где теперь ползали чрезвычайно искалеченные огнем, неспособные подняться люди. Бесполезные как бойцы, они все еще в должной мере распространяли чудовищную заразу. В мыслях Дарий не мог не сравнить их с зомби, на деле же ситуация вырисовывалась в разы серьезнее, чем показывалось в кино разных категорий. От тех, чтобы заразиться, нужно было хотя бы получить глубокий порез, а то и укус. Эти же травили землю и воздух только своим присутствием, вынуждая разношерстных защитников держаться подальше и жечь очищающие воздух травы. Дарий без труда различил движение одного из трупов. С обугленными ногами и искалеченной, вывернутой рукой, он все еще куда-то полз, хватался за черные остатки бревен, подтягивался, оставляя после себя уверенный след на пепелище. Ползло тело, как оказалось, к еще одному, уже не способному двигаться трупу. Тот лежал на спине и нервно дрыгал скрюченными руками. Первый подполз к обрубку и, Дарья передернула от вида, почти ласково коснулся чужой, успевший лишиться всех волос, головы. Глаза парнишки широко распахнулись, но взгляда он не отвел. Застыл с крепко сжатыми кулаками, более не думая, а зная, что какой-то разум в этих несчастных остался, а значит, требовалось как можно скорее избавить их от этой напасти. Парнишка невольно перевел взгляд на мертвую помощницу, которая несла за ним опустевшее ведро и прищурился. «Нет, не стоило даже начинать об этом думать. Отдохните», — вздохнул и поднял взгляд на бургомистра Дари. «Проведем собрание, когда прибудут остальные. Если мы не придумаем, как противостоять навкам, то все здесь со временем погибнем», — нахмурился обладатель выдающихся скул. «Я понимаю». «Нет, человек, не понимаешь», — злился бургомистр. «Вас здесь всего двое, а нас тысячи». Он обвел узкой ладонью часть холма. «Мы готовы сражаться с тобой, но не выступать щитом людям». Его повышенный тон привлек внимание близко работающих леших. Они поднимали зеленые головы с путанными копнами волос, но быстро возвращались к переноске погибших подальше от отравленных заразой земель. «Соль хочет сказать, что если ничего не изменится, мы не продержимся долго», не оценив чужого рвения, куда более мягко заговорил узколицей. Рискованно было призывать остальные племена. Навки пока защищают только спаленную деревню, но могут прорваться в уезд и через другие поселения. Вообще странно, что они еще этого не сделали. Нас не хватит на всю границу. Призовите остальных людей. Вновь выкрикнул Соль. Дарий поджал губы и прищурился, собираясь напомнить, чья жизнь в чьих руках находится, но ситуацию спас Всеволод, который решил почувствовать в неполноценном собрании, которое парнишка хотел отложить. «Не получится. Люди нам не подчиняются». Старик встал рядом с праправнуком. «Они скорее нападут на нас же, чем помогут в изгнании навок». На зеленых лицах отразился не столько интерес, сколько возмущение. Всеволода лешие не взлюбили. Слишком уж часто он пытался ими повелевать. Терпели его лишь потому, что пока он неплохо справлялся на поле боя и помогал лечить раненых. «Забудем о людях», — спокойно, но решительно и даже хладнокровно заговорил Дарий. «Сейчас они нам скорее враги». Всеволод прищурился, явно недовольный таким началом. «Подумайте вот о чем, зараза тиранит и вашу братью. Если мы сейчас оставим границу, никто не решится заявить, что навки уничтожат только людей. Вас либо истребят за компанию, либо возьмут в рабство. Так что боремся мы здесь не за людей, а за земли, которые пытаются у нас отнять». «Это лишь слова», — не унимался Соль, постоянно зачесывая длинные волосы пятерней. Выглядел он довольно потрепанным, явно отличился в сегодняшней битве. «Мне надоело подчиняться человеку», — зло прошипел Дарий. «Могу помочь избавиться от моей персоны». Откровенная угроза звучала жестко и страшно, но также не вызвала протеста. Дарий быстро добился своего, после чего сменил гнев на милость. «Соль, я понимаю твои страхи и чаяния, и безмерно рад сражаться бок о бок с таким могучим, как ты, воином. Поверь, я найду способ прекратить все это. Надеюсь, так оно и будет». Все еще злой леший лишь отчасти смирился со своим положением, но и этого хватило для того, чтобы закончить спор. «Хорошо», — обведя взглядом бургомистров, кивнул парнишка. «Остальное обсудим, когда прибудут остальные племена». Лешие кивнули и начали расходиться. «Сообщите, если кто-нибудь из посыльных вернется из Велесовского уезда». «Конечно», — заверил узколицей. Дарий проводил бургомистров взглядом, удостоверился в том, что они не собираются совещаться и направился дальше по широкому хребту холма к своему скромному шалашу. Двинулась за ним не только мертвая помощница, но и Всеволод. Использовать страх в качестве инструмента управления не самый дальновидный подход, как бы невзначай обронил старик. «Давайте не сейчас», — голова у Дарья гудела. Он хотел есть и спать, но если для первого придется еще постараться кого-нибудь поймать, то для второго достаточно лечь под кипу хвойных веток. Даже теплый корень дерева сейчас казался Дарью едва ли не самой мягкой подушкой. «Может быть, привлечь людей не такая дурная идея. Если ты расскажешь обо всем отцу, то непременно получишь поддержку. Вацлав не дурак, чтобы игнорировать реальную опасность». Дарий скорее рыкнул, чем вздохнул. Он не забыл холодного, ожесточенного взгляда Злата. И вряд ли тот рассказал об их сомнительной схватке что-то хорошее. Дарий тоже хорош. Он собирался его убить. Собирался довести ту атаку. И если бы не Вик, искали бы парнишку, наверняка активнее. Мотнув головой, Дарий отогнал надоедливые мысли. Уединенный шалаш уже показался на горизонте, и мышцы спины до ног стали ныть сильнее прежнего, требуя отдыха перед будущим ночным сражением, которое может стать для них последним. «Я не собираюсь бросаться в руки тем, кто ищет меня во имя расправы над колдуном. Нужно придумать, как справиться самим». Дарий собрал остатки сил и обернулся. «Вы говорили, что Гадимир был способен подчинить навык, что он для этого сделал». Всеволод одарил парнишку довольно тяжелым, испытующим взглядом, точно пытался взвесить, нужно ли делиться с ним этой информацией. Дарий успел возненавидеть этот взгляд. Гадимир просто пришел с ними в качестве армии. О том, как он заполучил их верность, мне неизвестно. Дарий скривил губы и вновь пошел к шалашу. Если бы не зараза, у нас было бы больше вариантов для маневров. Да, кто знал, что огонь только усилит ее распространение, задумчиво ляпнул Всеволод. Но ведь та замороженная голова не заразила ни одного из нас. Принявшись рассуждать вслух, Дарий разве что не упал под тень шалаша. Не лег, но сел и прислонился к теплому стволу, за что спина сказала ему спасибо. Двигаться больше не хотелось. Думать тоже, но мысли все равно бешено крутились в разуме, едва ли не заставляя череп чесаться изнутри. Глаза начали слипаться. Дарий растер их пальцами и вдруг резко распахнул. Река. Что река? Река. Парнишка подскочил на месте и торопливо зашагал дальше по холму. Лешие провожали его заинтересованными взглядами, но им тоже требовался отдых, так что движение опального барского сына привлекло внимание только Соля, который сперва проводил его взглядом, а затем, что-то там для себя решив, пошел следом. К своей чести, бургомистр ничего не спрашивал, просто следовал за человеком. В любой другой момент Дарий бы насторожился, ведь Леший мог попытаться и отвоевать свой кристалл, но сейчас все мысли парнишки захватил самый дурной из возможных, едва исполнимый план, рожденное уставшим разумом безумие. Река показалась относительно далеко не только от растянувшегося лагеря, но и наполовину уничтоженной деревни. Уверенный поток в десятки метров шириной бежал в сторону главных поселений уезда. Река радовала сильным течением и глубиной. Дарий присел на узком каменистом берегу, опустил ладони в воду, зачерпнул и подбросил капли над головой. Леший сложил руки на груди и склонил на бок голову. Всеволод изогнул бровь. «Река слишком далеко. Не получится», — заключил старик. Дарий на несколько секунд прикрыл воспаленные недосыпом глаза. «Что не получится?» «Не понял», — бургомистр, начиная волноваться. В отличие от остальных своих собратьев, за последние дни он, в самом деле, пытался понять причины и стиль мышления людей, с которыми вынужден работать. «Получится. Здесь скат, можно прокопать русло, обогнуть холм, а дальше я смогу с этим работать. Я смогу заставить ее течь в нужном направлении, хотя бы частично. Ты хоть представляешь, сколько времени на это потребуется?» – изумился Всеволод. «А деревья? Так такие корни. Что? И что ты сделаешь с водой?» – отмахнулся от Всеволода Леший, откровенно заинтересовавшись идеей. Соль подошел ближе и взглянул на собственное рябящее отражение в прохладной глади. Оказавшись в тени Лешего, Дарий без опаски поднял голову и взглянул в большие темные глаза. «Я смогу заморозить деревню, как минимум поставить ледяную стену. А если перегнать воду, хотя бы частично, через кристаллы, навки уже не смогу с ней совладать, они не могли коснуться льда Злата, так почему бы не использовать проверенный трюк вновь? Это безумие», — остался недоволен старик. «Тогда, может быть, пойдем и спросим Гадимира, как ему удалось решить эту проблему, или у вас есть другие идеи?» Всеволод изумился, чтобы через секунду разозлиться до дрожи своих дряблых щек. «Кто такой Гадимир?» — перепрыгивал с одного на другой Соль. «Человек, ты, правда, сможешь совладать с потоком?» «Мой предок, и да, смогу», — поднялся на ноги парнишка, по-новому смотря на реку. Однако его ровные брови все равно сошлись на переносице. «Но это будет временное решение. Кто бы ни стоял за навками, он найдет способ обойти лед. Но так мы дадим себе передышку, у нас будет время придумать что-нибудь еще. Годится», — кивнул бургомистр. «Чепуха», — повысил голос Всеволод, тоже шагнув к воде. «Канал не прокопать за день, два дня», — смело предположил сам Леший. «Здесь не меньше 4000 моих братьев и скоро прибудет еще столько же. Такого еще никто не делал. Будем первыми», — пожав плечами, парнишка усмехнулся клишированности фраз, которые точно из старого фильма взяли. Даже как-то неловко стало. Старик закатил глаза, махнул рукой и направился к своему шалашу, собираясь отдохнуть перед сложной ночью. Его уход спровоцировал усмешку Лешего. «Показывай, где нужно копать, человек, я организую остальное». Дарий кивнул. Глава 41. В печи потрескивали не успевшие сильно просохнуть дрова. Аромат подпекающейся смолы добавлял большой, но не единственной комнате большого дома некоего уюта. Хозяйка избы торопливо расплавляла рукава широкого платья и заправляла выбившиеся из косы жесткие пряди. Краснощекая женщина мелко суетилась, смахивала крошки с широкого, длинного стола, не единственного, но самого заметного и габаритного предмета в комнате. «Будет вам», — отмахнулась Вилиска, прошла в дом и поставила на почти такую же длинную, как стол, скамью, груженную выпечкой и прочей снедью, корзину. «Я пришла узнать, как у вас дела, не объявлялся ли сынишка?» Женщина малость глупо уставилась на корзину, видимо, собираясь от нее отказаться или, наоборот, желая как можно скорее в нее залезть, прокопаться до самого дна. «Так сразу и не разберешься». Не объявлялся, не то обтерев руки о фартук, не то его поправив, покачала головой хозяйка избы. «Тяжело вам, наверное?» Пододвинув корзину женщине, Вилиска скромно присела на скамью и сложила руки на коленях так, как это делала ее мать. Спину девушка держала прямо, но в глазах едва ли не слезы стояли. «Потерять сына, не могу представить, что может быть тяжелее. Мы обязательно его отыщем». Угу, опустив взгляд, хозяйка дома так и не сошла с места, опустила плечи и утерла нос крепкой рукой. «Спасибо вам, молодая барыня, как же иначе?» И сама смахнула слезу Вилиска, поднялась и в порыве чувств осторожно взяла женщину за руку. Дождалась, пока та поднимет голову и посмотрит ей в глаза, после чего тепло и радушно улыбнулась. «Он ведь наш, вы все наши, я за Митеньку, как за братьев переживаю». Ох, женщина спрятала лицо в ладонях и, давая волю чувствам, расплакалась. «У вас ведь тоже брат пропал». Вилиска лишь на мгновение замялась, несколько удивленно моргнула, после чего выдавила из себя сдержанную улыбку. «Да». Девушка опустила взгляд, охватка на чужой руке стала чуть крепче. «Пропал. Знаете, не верю я, что молодой барин колдуном обратился. Не мог, добрый он был, ой, то есть, да, добрый он», заикаясь, но с чувством выпалила женщина, после чего уже тише добавила. «И Митька всегда так хорошо о нем отзывался. Да, у меня хороший брат». Меланхоличная улыбка Вилиски стала лишь чуточку шире. Она выпустила руку пышной хозяйки и отошла на шаг, точно постеснялась вторгаться в чужое пространство. «Как бы ваш сынишка с ним не ускакал, вряд ли это», промокая покрасневшие глаза углом многострадального, застиранного фартука, качнула головой хозяйка. «Отчего же?» – заинтересовалась Вилиска, пытаясь уловить намек хоть на что-то, что может стать ей полезным. А намеки были. Женщина широко распахнула глаза и хлюпнула носом. Замерла, но теперь, кажется, совсем уже по другой причине. «Если вам что-то известно, прошу, скажите. Возможно, только Митенька и видел, куда побежал мой брат, да и побежал ли. Ох, страшно даже представлять». Женщина поджала потрескавшиеся губы, как-то уж совсем некрасиво отвела голову, из-за чего проявился второй подбородок. «Вы ведь должны понимать, как это важно». Не моргала Вилиска. Хозяйка вновь шмыгнула и посмотрела на нее испытующе. Теребила меж короткими пальцами кусочек потемневшего от влаги фартука. Было в ней одновременно что-то несуразное и интересное, что-то от женщины с большим опытом. Вилиска не дрогнула под ее взором, всем своим видом выражая просьбу и трепет надежды. Молчаливое противостояние продлилось недолго. Женщина неожиданно быстро взяла себя в руки и, повернувшись к гостье спиной, направилась к одной из двух тяжелых дверей. Остановилась и обернулась к гостье, взглядом прося ее подойти. Вилиска не заставила долго ждать, засомневалась лишь на секунду, после чего в три широких, торопливых шага пересекла главную комнату. Женщина и девушка переглянулись. Первая кивнула и толкнула добротную дверь, которая вела в маленькую, темную комнатушку. Из-за полутени сперва Вилиска смогла разобрать лишь силуэты бочек до широких, висящих на стене тазов. Захотелось чихнуть от резкого запаха соли и подкопченной сырости. Только приглядевшись, девушка заметила худенькие ноги в свободных не по размеру широких штанах, которые быстро спрятались за бочку. «Не выходит он с того дня», — дрожащим голосом сообщила несчастная мать. Просил никому не говорить, муж тоже не велел, но мать-то лучше знает, сердце чувствует. Вилиска ласково коснулась чужой руки, успокаивая. «Все правильно, вы молодец», — прозвучало тихо, почти скорбно. «Я только попробую с ним поговорить, а вы идите, занимайтесь своими делами». Женщина переступила с ноги на ногу, смотрела то на гостью, то на сына, чья фигура лишь чуточку выглядывала из-за бочки с соленьями. «Уверена, мне он скажет больше», — настаивала Велиска. «Да он же, не сомневайтесь, не дала закончить барская дочь». Женщина задумалась, но ненадолго. «Вы уж его не трогайте, а то мало ли», — и не думала. «И, прошу, не говорите, что он здесь», — взволновалась женщина, откровенно испугавшись. «Правда, неясно чьего гнева, в мыслях не было», — успокоила ее Велиска и шагнула в темную комнатку. Женщина не торопилась сходить с порога, и барской дочери пришлось самой подцепить тяжелую дверь да закрыть ее перед носом у хозяйки. Лишь дождавшись звука удаляющихся шагов, Велиска обернулась в сторону мальчика. Легкая улыбка сошла с ее лица, потому прошла эдакая неестественная рябь. Девушка сделала шаг, еще один, и встала напротив мальчика. Из темноты на нее смотрели большие испуганные глаза. Велиска не торопилась. Присела на корточки и протянула руку. «Неужели тебе хочется сидеть здесь? Идем, твоя мама будет рада». Девушка не успела отдернуть руку, по той ударили большими деревянными щипцами, которыми мальчик решил воспользоваться, как оружием. «Поганец», потерев ладонь, усмехнулась девушка, и коршуном ринулась к мальчику. Тот и закричать не успел. Велиска накрыла ладонью его слюнявый рот, с силой вжала его в стену, заставив больно удариться затылком о стену. Митя вновь попытался ударить барскую дочь щипцами, но их жестко, решительно выбили из пальцев. Деревяшка отлетела к другой стене, ударилась об одну из многочисленных бочек. «Видел, значит», — прошипела Велиска, нависая над юной жертвой. По щекам мальца потекли горячие слезы. Дрожал он не хуже листа на порывистом осеннем ветру. «Конечно, видел, иначе бы Злат так тебя не искал», скорее себе сказала Велиска. «Не страшно, с этой проблемой мы найдем способ разобраться». Девушка наклонилась еще ниже, и ее холодные, просто ледяные губы обожгли поцелуем вспотевший лоб. Мальчик замер, тело перестало дрожать, но ужас напряжения выдавал взгляд. Отняв руку от губ, Велиска с отвращением посмотрела на перепачканную слюной ладонью, которую без зазрения совести обтерла рубашку мальца. Тот больше не двигался, с откровенным ужасом скосил глаза, когда тонкие девичьи пальцы не без усилия раскрыли его рот и ухватили за онемевший язык. Холод начал пробирать мальчика изнутри, боль не задержалась на кончике языка, быстро зашла дальше, пробиралась по венам, цеплялась, пускала корни. Белобрысый конюший дернулся, точно пытался слиться со стеной, глаза закатились. И тут одна из крепких бочек треснула точно от удара невидимого топора. Рассол полился на голову Велиски. Девушка взвизгнула и прикрыла голову ладонями, а мальчик юркнул ей под руку и, царапая пальцы об пол, подхватил щипцы, выставил их перед собой, словно меч. Руки дрожали не хуже ног, импровизированное оружие ходило из стороны в сторону. Конюший раскрыл рот в попытке позвать на помощь, но с губ сорвался не крик, а капли крови. Велиска резко обернулась и двинулась на мальчика. Да только тот, вместо того, чтобы отступить, поскользнулся и рухнул на девушку. Щипцы вошли в бок барской дочери. «А-а!» — взвыла Велиска, хватаясь за бок, сгибаясь к полу. «Больно!» Мальчик подпрыгнул, отскочил и бросился к двери. Раскрыл ее и юркой стрелой промчался к выходу из родного дома. Мать только и успела, что увидеть его маленькую, забирающуюся по дровам фигурку. «Митя!» «Жалко, но громко позвала женщина, бросив ведра. Мальчик не обернулся, перемахнул через забор и бросился к лесу. Бежал к спасительной тени так быстро, что ветер свистел в ушах. А Велиска, тем временем, все еще корчилась на полу. Хваталась за бок, щипцы, переворачиваясь с одного бока на другой, кряхтела и выгибалась, перемазалась в рассоле, от которого точно будет чесаться кожа. Соленый раствор не давал, как следует ухватиться за край ненужной в теле палки. «Больно», — сорвался шепот с дрожащих губ. В глазах Велиски показался самый настоящий живой блеск. «Прогони ты уже мою душу, прошу, смилуйся». По виску девушки скатилась одинокая слеза. Молитву, если кто и услышал, то не внял. Муть смерти заволокла красивые глаза барской дочери. Тело на мгновение обмякло, после чего спокойно село. Девушка подняла голову, после чего ее до нельзя спокойный взгляд упал на точащие щипцы. Схватившись за висящую на бочке тряпицу, Велиска обтерла руки, после чего все же смогла вытащить предмет из тела. В том осталась самая настоящая дыра, которая, к удивлению, совсем не кровоточила. Ко мне, опираясь на руки, девушка поднялась на ноги, и тут же из тени к ней вышли две навки. Черные, всегда улыбающиеся, они старались не касаться воды, не думали выходить на узкую полоску света. Велиска ухватила одну из них за тонкую шею, подтянула к себе и жадно откусила от плеча. Навка дернулась, точно попыталась сбежать, но барская дочь крепко удерживала ее на месте. Чавкая, она отрывала от темного, полупрозрачного тела большие куски, которые заглатывала в себя, почти не жуя. И чем меньше оставалось от живого угощения, тем быстрее затягивалась дыра на белом боку. Когда от навки осталась лишь часть, а рана полностью затянулась, Велиска отпустила черную шею, и слуга рассыпался на множество темных кусочков, слившись с густой тенью. «Почему вы еще не пришли?» Маленькую комнату заполнил жуткий рокот. Слишком длинный рот оставшейся навки начал двигаться, а в алых глазах показался намек на обиду. «Почему вы его еще не убили?» Новая ракочущая песня заставила Велиску нахмуриться. «Значит, соберите большую армию. Пусть колдуны сгинут. Надоели. И мальчика найдите. Убейте». Посмотрела на расплывшуюся по полу жижу и скривила губы Велиска. «Не подпускайте к воде, и сами к ней не подходите». За спиной раздался всхлип. Велиска обернулась, навка зашипела. Хозяйка избы робко пятилась от входа в комнатку. Прикрыла рот пальцами. Велиска усмехнулась и жестом приказала навке остаться на месте, после чего прыгнула к женщине и схватилась за чужой лоб. «Ты ничего не видела. Я к тебе не приходила, а твой сын разбил бочку и сбежал». Женщина и пикнуть не успела. Руки опали, повисли вдоль тела, а на висках вздулись уже не синие, а черные вены. Темная отрава проникла в ее тело. Велиска выждала не больше и пары секунд, отпустила лоб и теперь с почти нескрываемым удовольствием наблюдала, как хозяйка избы, совсем ее не замечая, идет к печи, чтобы проверить томящуюся в чугуне кашу. «Чего стоишь?» Рыкнув на замершую в комнате навку, Велиска дождалась, пока алые глаза той растворятся в темноте, после чего сама вышла из деревенского дома. Тысячи лесных братьев выгребали землю руками, огибали могучие корни заинтересованных и не совсем довольных деревьев. Трудились лешие от самого рассвета, менялись, когда уставали, но так называемое новое русло реки было прокопано лишь наполовину. Дарий растер пальцами переносицу и посмотрел на небо. В запасе не меньше 10, а то и 11 часов перед закатом, но вряд ли лешие успеют исполнить безумный замысел к этому времени. Дарий уже не меньше 6 раз ходил к реке, который пока не давал заходить в канал и мешать кропотливой работе. Он так хотел вновь услышать ее шепот, ее готовность подчиняться, но вода осталась глуха к его жалким просьбам. Однако в то же время и подчинялась она беспрекословно, но это могло быть следствием тренировок с Всеволодом. Если тогда это и была вода, то она отвечала нам до того, как мы начали работать с первой книгой, откликнулся на рассуждение Вик. «Может быть и так», не стал спорить Дарий, отвечая тихо, чтобы не перепугать леших, которые и так начали видеть в своем так называемом владыке безумца. «Я говорил, затея провальная», Всеволод не пытался ступать бесшумно. Пробрался по самой кромке глубокого, в два человеческих роста, канала. «Мы еще не попробовали», бесцветно отозвался Дарий, несмотря на предка. Всеволод встал рядом, заглянул в глубину, туда, где руками работали лешие, и его от чего-то передернуло. «До сих удивляюсь вашему союзу. Времена такие», — повел плечом парнишка. «Вы, правда, не помните, как Гадимир совладал с навками?» «Нет», — слишком быстро ответил старик. «Вы же понимаете, что без этого знания нам ни за что не выиграть эту войну». Не мог не напомнить Дарий. «Все, что тебе нужно знать, есть в этих книгах». Стряхнув с рукава пыль, как-то совсем невесело отозвался старик. «Хотя бы подскажите, в какой, я же не могу перелопатить их все за день», — обернулся к предку парнишка. «Сунешься в течение, и тебя унесет», — справедливо заметил защитник истины. «Не совершай ошибок Гадимира, иначе тоже потеряешь рассудок. А он, правда, сошел с ума, или это вы его так испугались, что решили расправиться?» — зло рыкнул Дарий, чувствуя, как от усталости и напряжения дергается уголок левого глаза. Всеволод посмотрел на праправнука без осуждения, скорее с покровительственной усталостью. «Тебе нужно отдохнуть, некогда». Раздраженно махнув рукой, выкрикнул громче, чем следовало, «Дарий». Привлек к себе внимание множество леших. Одна из них, та, что уже полностью вымазалась в земле, вытаскивая на поверхность камни, которые Дарий, соизмеряя возможности, мог лишь толкать, столикой сочувствия посмотрела на парнишку и куда более зло на Всеволода. Вынеся валун, лишачиха подошла к Дарию, заинтересованно оглядела его лицо, принюхалась. Парнишка и Всеволод перестали спорить, даже насторожились, не зная, чего ожидать от высокой женщины другого племени. Она молча обошла их, встала меж стариком и парнишкой, легонько толкнула первого и обняла второго. Очень нежно, трепетно и трогательно. Дарий замер. Всеволод забыл начать возмущаться. «Все будет хорошо», – прошептала Лишачиха, пачкая Дарья в земле. Парнишка шокированно посмотрел на лесную девушку и, не придумав ничего лучше, неловко похлопал ее по спине. До плеча бы пришлось тянуться, слишком уж высокой оказалась Лишачиха. «Спасибо». Лишачиха отняла Дарья от своей груди и улыбнулась, слава богине, не показывая зубов. Обернулась к Всеволоду, всем своим видом намекая на возможную расправу, если он скажет лишнего, после чего легко и без страха спрыгнула в яму, продолжив помогать братьям. Дарий так и остался стоять перепачканным и удивленным. Всеволод хмыкнул и все-таки ушел, в который раз оставив спор незавершенным, а вопросы без нужных ответов. Отряхнувшись, Дарий тоже собрался отойти от канала. Бой прошедшей ночи оказался тяжелее прежних, и сегодня он собирался подышать кое-какими травами, чтобы уснуть быстрее и глубже, но рядом, едва ли не из-под земли оказался Соль. Со сложенными за спиной руками, он просто шагал рядом, не торопясь начинать разговор. Дарий скосил на него взгляд и тоже ничего не сказал. Признаться, он начал привыкать к эксцентричности союзника. Лишь когда рядом не оказалось посторонних, Соль раскрыл рот. О каких книгах идет речь? Кто этот Гадимир? Почему он еще не в лагере? Ему ведь что-то известно. Так, Дарий не знал, плакать ему или смеяться. Соль слишком много подслушивал и, скорее всего, передавал полученные сведения остальным бургомистрам. Что ж, было бы глупо думать, что они не совещаются за каким-нибудь дальним дубом. Сложно объяснить, думаю, его можно назвать моим дедушкой, но поговорить с ним не получится. Почему? Не хотелось даже представлять нюансы подобной встречи. Сперва придется его спасать. Мы поможем, слишком быстро согласился бургомистр. Дарий вздохнул. Он знал, если не дать лешему четкого ответа, тот не уйдет. Я подумаю, если дело во Всеволоде, мы возьмем его на себя. Дарий остановился и медленно обернулся к бургомистру, который почти в точности повторил движение парнишки. Не стоит ему вредить. Он не желает никому зла. Вредить? Изогнул черную бровь леший. Такое мы тоже можем. Дарий выставил ладонь, не давая ходу этим сомнительным размышлениям. Сперва сосредоточимся на канале. Соль не торопился с ответом, но, в конце концов, пожав плечами, смирился. Как скажешь, человек, но если у тебя есть способ сохранить жизнь моему племени, а ты тянешь по какой-то нелепой человеческой причине, не будет тебе прощения. Я лично вырву твое сердце, даже если это будет последнее, что я сделаю в своей жизни. Дарий прищурился, и все же кивнул. Глава 42. Вацлав плеснул на лицо студеной, колодезной воды и счастливо рыкнул. Начало дня радовало легкой прохладой. Хозяин уезда все никак не мог надышаться ее сладостью. Проходящие рядом работники приветливо кивали и продолжали заниматься делами. Несмотря на все случившееся, во дворе царила привычная атмосфера. Люди просто работали, беспокоясь в первую очередь о пропитании. Заботы господ их не волнуют, не волнуют их и лица знати. Обязанности работников не изменятся, если дом потеряет звание первого в уезде. По крайней мере, они так думают. Зная они, чем это все на деле грозит, вряд ли бы кто-то сейчас спокойно чистил конюшни или стирал белье. Ладонью смахнув с широкого лица капли воды, хозяин уезда выставил локти, повернулся в одну сторону, затем в другую, и губы против воли растянулись в широкой улыбке. Он никогда не жаловался на здоровье, но сейчас из него разве что не била энергия. Он точно в свои 16 вернулся. Дайте ему меч и проверьте. Не торопясь возвращаться в дом к делам, Вацлав решил прогуляться по двору. Кто бы посмел отказать ему в этом маленьком удовольствии? Мужчина чинно, неспешно шагал по вытоптанной тропе, новым, необычайно острым зрением разглядывая людей. До его ушей доносились обрывки их не особенно содержательных разговоров. Люди переживали о запасах на зиму, о том, что после праздника жизни потребуется выйти на поля и хорошенько постараться, чтобы собрать и подготовить зерно. Кто-то ждал ярмарки в столице, собираясь купить там новую корову или цыплят. На лице Вацлава играла легкая улыбка. Он многим бы пожертвовал, чтобы сохранить этот мирный образ жизни, где достаточно потрудиться руками, чтобы хорошо поесть. С той стороны забора жужжали пчелы маленькой пасеки. Вацлав замедлил шаг и прикрыл глаза. Именно желание прислушаться к остальным звукам размеренного утра позволило ему уловить обрывки куда более важного разговора. Вацлав открыл глаза и, обернувшись, посмотрел через плечо. Голоса доносились из высоко расположенного окна угловой комнаты. В этой части дома проживали некоторые работники, чье присутствие требовалось в барской вотчине едва ли не на постоянной основе. Никого не окрикивая, хозяин уезда прошел к дому и встал под окном. Один раз я стала свидетелем его необычного приступа, но в комнате не лежало ничего необычного, что бросилось бы мне в глаза. Вацлав узнал голос молодой лекарки. «Мне ведь не показалось, в последнее время вы стали ближе друг к другу, а вот это?» — спросил Святослав. Вацлав без труда представил его сложенные на груди руки и пристальный, чуточку надменный взгляд. Пусть потом не удивляется более грубой перевязке, когда собьет руку в очередной тренировке. Зара не торопилась с ответом. Вацлав изогнул бровь. Признаться, он тоже это заметил. Что ж, Данияр еще совсем молодой, а тут такая умелая девица. Странно, что он не заинтересовался ей раньше. Когда все наладится, возможно, Вацлав рассмотрит существование этого союза. В последнее время он стал чаще раниться, и я выполняла свои прямые обязанности, так что... «Прошу вас оставить свои сомнительные домыслы при себе», – язвительно парировала лекарка, вызвав легкую улыбку на губах хозяина уезда. «Дело ведь не в этом», – вздохнул Злат. «Ты, правда, не заметила за ним ничего странного?» И вновь тишина. Он стал более уверенным в себе, изменился и его нрав. «Больше я не заметила. Если хотите узнать, знала ли я о его увлечении темными искусствами, то нет, не знала. Ничто на это не намекало. Кроме того, темные практики портят кровь и замедляют процесс заживления, у молодого барина ничего такого не наблюдалось», — строго по делу рассуждала лекарка. Да только Вацлав, как более опытный мужчина, чувствовал в речи девушки толику обвинения и защиты. По всему выходило, что Данияр ей все-таки не чужой. Как жаль, что в деревне у нее только мать, никакого приданного не получить, хотя она сама себе приданная. С ее возвращением из столицы, в деревне не умерла ни одна баба на сносях. И вновь молчание. Вацлав старался дышать настолько тихо, чтобы никто не подумал выглянуть в окно и поймать его за недостойным хозяина занятием. «Ну, изменению его нрава у нас есть объяснение», — пространственно пояснил Свят, после чего вновь заговорил с Зарой. «Поверь, мы пытаемся узнать правду не потому, что собираемся судить брата. Верите, что он колдуном обратился?» Вацлаву тоже хотелось узнать, что в самом деле думают о деле старшие сыновья, но вряд ли те начнут откровенничать с работницей. Обратился он к темным искусствам или нет, это мало что меняет, — меланхолично рассудил Злат. В последнее время, из-за свалившихся на уезд несчастий, он начал рассуждать осторожнее, взрослел. «Если что-нибудь вспомнишь, найди одного из нас». Конечно, едва ли не с облегчением вздохнула лекарка. Послышались шаги, скрип закрывающейся двери, после чего в девичьей комнате воцарилась тишина. Вацлав тихо отошел к тропе, но вскоре вернулся к дому, потому что вышедшие в коридор старшие сыновья немного отошли и остановились у другого окна для обсуждения. Теперь понятно, как он справился с той колдуньей, ясно, почему он так переменился. И понятно, зачем ему требовалось выходить по ночам, — сурово перечислял Злат. «Хочешь сказать, он соврал про потерю памяти?» — скрипнул подлокотник. Злат оперся. Глаза Вацлава широко распахнулись. «Почему он об этом не знает?» «Нет, он был честен с нами в лесу, но сказал явно не все. Он и в ударе головой не хотел сознаваться, пока я ему ультиматум не поставил. Знаешь», — Злат звучал устало, — «видимо, не выспался. Я отчасти согласен с матерью, не стоит бросаться на его поиски. Мы не знаем, что у него на уме. Может быть, он ждал момента уйти, и его выбор пал на не самый удачный момент», — язвительно фыркнул Свят. «Но отец уже сказал свое слово, после праздника жизни соберем отряд и поедем на границу. Не найдем Данира, так хоть людям, наконец-то, поможем. Он может быть уже далеко». По ощущениям Вацлава, Злат пожал плечами. «Что-то мне подсказывает, что это не так. Его ночные вылазки и передача ягод астралиста говорят о заботе. Колдун он там или нет, а семья для него не пустой звук. Хочешь сказать, он свернул на кривую дорожку только ради семьи? Не совсем на него похоже». «Не знаю», — отмахнулся Свят. «Да ничего из произошедшего на него не похоже. Вспомни, как он всякий раз нюни после поединка распускал, вечно серых и убогих вокруг себя собирал. Стыдно вспоминать, тут не поспоришь, новый он нравится мне больше, потому что на тебя становится похожим, усмехнулся старший из братьев, но найти его все-таки нужно, зачем, не пойму, если он стал колдуном, то никто из нас больше не будет ему указом, как минимум, поговорить, не знаю, как ты, а мне совсем не хочется оставлять неразрешенной хоть какую-то из обид перед ним, а если он еще и не забыл о нас, то будет неплохо использовать его новые возможности для укрепления позиций семьи. Главное уезда ему, конечно, теперь никогда не стать, но из семьи его никто не прогонял. Вацлав нахмурился. Внимание на него обратил один из дворовых мальчишек, что помогал таскать дрова для кухонных печей. Он тоже услышал голоса молодых господ, но явно к ним не прислушивался. Куда больше его заинтересовало сомнительное занятие главы уезда. Мальчуган посмотрел на окно, на Вацлава, снова на окно и опять на Вацлава, удивленно изогнул бровь и пожал губы. Главе уезда пришлось на него шикнуть и махнуть рукой. Юный помощник не испугался, прыснул под нос и побежал дальше. «Не нравится мне, куда ты клонишь, без намека на веселье», чуть грубее заговорил Злат. «Хочешь сказать, не думал об этом? Нет, лжешь». Злат не торопился с ответом. По спине Вацлава прошел нехороший холодок. Сыновья оказались не то чтобы прозорливее отца, но их взросление начало проходить мимо его глаз, и это не могло радовать, особенно после услышанного. Представь, как было бы здорово, если у нового поколения была поддержка тех, кого мы всегда презирали. Темные могут очистить леса, могут обратить тех же леших, водяных и прочую нечисть в наших слуг. Как минимум, заставит не мешать, перестали бы пропадать дети и зашедшие слишком далеко на охоте мужики. Тебе-то откуда знать, на что способны темные? Могу лишь предположить. Но вспомни, что говорили люди в той деревне. Данияр даже не коснулся той девки, только руку протянул, а она замертво упала, распалялся Свят, даже не подозревая, что его подслушивают. Они могли что-то неправильно понять, все еще сомневался Злат. Даже если так, разве что-то такое можно провернуть даже с участием кристальной воды? Колдуны не просто так становятся общепенцами, строго напомнил Злат, заслужив кивок одобрения от отца. Что-то сводит их с ума, меняет их личность. Пригреть колдуна, значит, подселить рядом медведя. Пока он маленький, будет веселить, как повзрослеет, даже его игра поставит тебя в смертельную опасность. То есть, тебя беспокоит вопрос наиболее крепкого ошейника, подытожил Свят, заставив Вацлава дрогнуть. И почему он раньше не замечал за старшим сыном таких настроений? Как будто Данияр позволит его на себя надеть. Кто знает, возможно, он его даже не заметит, задумчиво предположил старший из барских сыновей. Ладно, без толку рассуждать об этом сейчас, пока мы его не нашли. Идем, скоро прибудут гости, нужно помочь маме все подготовить. Угу, дети ушли, а Вацлав остался. Не то чтобы он совсем не понимал, что творится в его доме, но некоторое из сказанного стало для мужчины откровением. Данияр потерял память, видимо, после падения в ущелье. Очевидно, он больше не мог доверять своим и сам начал расследование своего покушения. Теперь рассказы Велиски не кажутся настолько уж надуманными. Дурная девка могла спровоцирована напряженного колдуна. Если Данияр, правда, обратился к темному мастерству, Вея, очевидно, о чем-то догадывалась, поэтому решила не искать сына, чтобы не стравливать родных. Очень на нее похоже. Отчасти не желая этого признавать, Вацлав все же допустил мысль о том, что сейчас Свят куда больше подходит на роль наследника. Конечно, вседозволенность молодости заставляет его размышлять о том, о чем размышлять не следует, но стоит признать, мальчишка начал мыслить глобально и дальновидно. Однако Злат тоже прав, колдовские занятия не просто так порицаются людьми. И если Данияр зашел в своих сомнительных изысканиях дальше простого любопытства, его придется прогнать. Хорошее настроение рассеялось. Вацлав сошел со своего места и вернулся на тропу, к своей уже не такой медлительной прогулке. В душе проросло зерно вины. Дела уезда так сильно отвлекли его от детей, что тем пришлось разойтись по незнакомым дорожкам. И ведь ни один не обратился к нему за советом. Видимо, глава уезда где-то ошибся. Интересно, не поздно ли все исправить? Вацлав посмотрел на свои широкие ладони. Чудесное лечение дало ему силу юности, здорово укрепило тело. И это едва ли не провидение от самой богини, что не допустило гибели одного из своих верных почитателей. Что ж, Теперь мужчина прекрасно знал, куда направить неуемную энергию. Ворота главного дома медленно раскрылись. Четверо мужчин толкали тяжелые створки. Погрузившись в свои размышления, Вацлав даже как-то не сразу вспомнил, кто должен пожаловать в гости на завтрашний праздник жизни. Бородатый толстяк, поправив широкий пояс под пузом, дождался, пока ворота полностью раскроются, и только после этого шагнул на чужую землю. Вацлаву не понравилась его слишком довольная, совсем недобрая улыбка. Взгляд маленьких, темных глаз быстро выцепил из шныряющих по двору людей самого Вацлава, отчего гаденькая улыбка стала только шире. Толстяк натурально облизнулся, когда приветственно махнул рукой старому знакомому. За толстяком шагали старшие сыновья и прочая свита из отобранных работников, хотя, скорее охраны. Кто это является к соседям с оружием? Вацлав отогнал прочие мысли и, взяв себя в руки, направился к гостям. На крыльцо уже вышла торжественно разодетая Вея, которая, как хозяйка дома, должна была сегодня встречать соседей из других знатных домов. «Вацлав, дружище, мы, кажется, прибыли раньше, чем следовало», — толстяк оглядел двор, не найдя в том ни намека на украшения. «Или вы больше не празднуете светлый праздник?» «Раньше, но не настолько, чтобы застать кого-то врасплох. Мы вас ждали», — кивнул чужим сыновьям Вацлав, и получил низкие поклоны в ответ. «Ну, хоть кто-то еще помнил о приличиях». Вея не торопилась спускаться к прибывшим. «Оставила это дело случайно подоспевшему супругу. А я не один», — весело заметил толстяк, огладив прочесанную в честь торжества бороду. «Я заметил», — Вацлав недвусмысленно обвел взглядом вооруженную свиту гостя. Толстяк тоже обернулся, неловко глянул через плечо, после чего понебратски хлопнул Вацлава по плечу. «Ты чего это?» «Конечно, я не мог выйти из дому без добрых молодцев, когда на детей покушаются, а на дорогах так опасно. Кроме того, ты так и не соизволил организовать собрание», — столикой укоризны заметил первый гость. «Не нашел времени». «Ну, еще бы», — весело кивнул бородатый толстяк. «Наслышаны. Колдуна, значит, на груди пригрели. Печально, печально, да только оно ведь не угадаешь, да?» — прозвучало с саркастичным снисхождением. Вацлав чуть не зарычал с досады. Он уже собрался высказать взорвавшемуся соседу за нарушение негласного этикета, но в ворота влетел конь, а за ним еще несколько всадников на пыхтящих скакунах. Все собравшиеся обратили внимание на натянувшего узду и спрыгнувшего с коня мужчину в мягких, отнюдь не торжественных латах. Ожидаемый, но не в такой ипостаси, гость обнажил меч и, громко пыхтя, направил его на Вацлава. Толстяк нахмурился, но с места не двинулся. «Ты чего это тут устроил? Не лезь», — огрызнулся спешившийся, даже не посмотрев на первого прибывшего. Все его внимание было приковано к насторожившемуся Вацлаву. «Ты и твой сын вырастил колдуна, да? Что плохого ему успел сделать мой Таисий, а? Где его теперь искать?» Метко выпущенная стрела разрезала воздух и выбила дрожащее оружие из рук сумасбродного гостя. Взгляды людей обратились к крыльцу. Свят медленно опустил лук и снисходительно поклонился гостям. «Не забывайте, где находитесь». «Это излишне, сынок», — с мрачной торжественностью отозвался Вацлав. И все-таки расторопность мальчишки немало его порадовала. Парируя он выпад самостоятельно, и схватки было бы не избежать. Въехавшие с гостем всадники не торопились помогать господину. Их загнанные кони топтались на месте, фырчали, стремились встать на дыбы. «Твой сын сам сбежал из моего дома, о чем я сразу же тебе сообщил. Да только домой он не вернулся», — не унимался раздосадованный отец. «С ним что-то случилось, и в этом виноват ваш колдун». «В самом деле, а не может ли ваш колдун стоять за покушениями?» — огладил бороду толстяк. Происходящее откровенно его веселило. Подняло тему, которую он явно хотел обсудить, желательно при зрителях. Вацлав сразу же понял, чего пытается добиться сосед, и в мыслях позвал в помощники богиню. «Кто вам сказал, что один из моих сыновей колдун? Он пропал, а может быть, и не один. Не зарывайся, Бор, иначе получишь вызов на поединок», — строго глянул на толстяка Вацлав. «Посмотрим, на чьей стороне окажется правда». «Да что ты, я же пошутил. Плохая шутка». О раздосадованном отце будто бы забыли, и он напомнил о себе яростным криком. «Я требую начать расследование. Таисий добрый, послушный мальчик, который никогда не сбежал бы без должной на то причины. Это твой колдун его извел». На глаза мужчины навернулись слезы. «Убил моего мальчика. Ваш мальчик перед уходом убил несколько наших куриц, оставил кровавую угрозу и был таков. Так что это вам стоит поискать его в общине отступников». Мужчина побелел лицом, медленно обернувшись на подоспевшего Злата, который успел спуститься с крыльца. «Может быть, это он тот самый колдун, что похитил нашего брата, извел его, стоит за покушениями. Вы готовы ручаться в его невиновности?» «Я, довольно», — прогремел голос Вацлава. Все резко смолкли. «После праздника жизни проведем собрание. Нам пора обсудить ситуацию. И ты пояснишь нам за дело своего сынка?» Не отступал толстяк. «Ты уже слышал все, что нам известно. Данияр пропал, и мы не можем его найти. Тут нечего обсуждать. В самом деле, да, если тебе больше ничего доподлинно неизвестно. Слухов без доказательств я на собрании слышать не хочу». К воротам подъехала следующая делегация во главе с очень худым и бледным аристократом. Вацлав кивнул молчаливому мужчине, после чего направился в дом, предоставив Вии право заняться своими прямыми обязанностями. Глава 43. Солнце почти скрылось за кронами деревьев. Армия лесных созданий молча стояла перед глубоким рвом с искрящейся водой. Течения в нем не наблюдалось. Дарья и Всеволод силой удерживали воду в протоке, не давая ей уйти в землю или обратно в реку. Они же стояли во главе многотысячной армии, почти не моргая, смотря на вершину холма. Никто не разговаривал, даже не шептался. Рядом с Дарьей стояло двое бургомистров, по левую и по правую руку, не то собираясь страховать, не то не давая сбежать. Хотя, последнее излишне. Последние ночи доказали полезность и силу человека, к которому многие лешие начали относиться почти, как к брату. Они же приносили к его шалашу пойманных тетеревов, ягоды и грибы, чтобы человек пополнил силы. Зловещий рокот послышался из-за холма, как только пропал последний солнечный луч. «Приготовиться!» — выкрикнул один из бургомистров лесным братьям. Несмотря на тонкость не только лица, но и тела, на поле боя он уподоблялся берсерку, разрывая навык не только руками, но и зубами. Дикое, но завораживающее зрелище. Дарий бросил взгляд на второго помощника. Тот кивнул. Всеволод нахмурился, когда праправнук вынул из-за пояса нож, который успел сегодня подточить. Навки показались на вершине холма, веселой, неравномерной волной хлынув к защитникам границы. Дарий задержал дыхание, задрал рукав и безжалостно полоснул по коже лезвием. Рана вышла глубокой и длинной. Кровь быстро окрасила предплечье. Дарий щедро плеснул кровью в воду, после чего поспешил опустить руку в ров. Неразборчивый шепот сорвался с губ парнишки, становился все громче и громче, чудесным образом приобретая эффект эха. Вода взволновалась. Дарья отбросил нож и вытянул незанятую руку в сторону холма. «Подчиняйся!» Прозвучало грозно, отчасти жутко и, несомненно, требовательно. Вода забурлила активнее, из-под земли точно гейзеры начали прорываться. Навки не добежали до рва не более пары метров. Вода вырывалась в воздух, ледяными шипами пошла на врагов, в мгновение ока, разрывая сотни тонких темных тел. Дарий подался вперед, вытянутая рука едва заметно дрожала. Вода выплескивалась изо рва, ледяные шипы заходили все дальше, стремясь к вершине холма. Искрящаяся стена в 2 метра высотой замерла на вершине и выросла вверх ледяным частоколом. За преградой слышались скорбные, леденящие кровь, выкрики, вой раненых, но отнюдь не зверей. Лесные не помнили, чтобы навки когда-нибудь издавали такие звуки. А затем все резко стихло. Всеволод опустил руки, перестав заводить течение в ров. Дарий вытянул из воды руку, по которой все еще растекалась кровь и пошатнулся. Соль поддержал его, схватив за локоть, и кивнул парочке стоящих наготове подчиненных. Те бросились к человеку, принявшись растирать меж ладоней травы, которые уложили на рану Дария. Парнишка скривился, но руки не отдернул. Лишачиха, заметив его боль, поджала губы и начала дуть на порез, холодя кожу. Дарий так сильно удивился, что не сдержал улыбки. «Спасибо!» Лишачиха скромно улыбнулась. Рану перетянули тряпкой и обвязали тонкой, сплетенной из трав, веревкой. Справились быстро. Дарий отпустил их и вгляделся в прорези частокола, надеясь не увидеть там шевеления теней. И его там не было. «Получилось?» — спросил у Скалицы. Дарий не ответил. За него это сделал Всеволод. Видимо, он и сам сомневался, через импровизированные очки вглядываясь в темноту. «Да!» — неожиданно радостно выкрикнул Соль, заставив людей и бургомистров обернуться. Внимание ни капли не смутило Лешего. «Что?» — получилось. Его настроение подхватили остальные. Искренне счастливые возгласы разнеслись по огромной армии. Дари не мог не оглядеть бесчисленные ряды темных голов. Лешие поднимали руки. Лишачихи на радостях целовали своих зеленых кавалеров. «Молодец, человек!» — ухмыльнулся Соль. Дари вернул внимание ледяному чистоколу, и сам не до конца веря в удачное исполнение задумки. Рука онемела не то от пореза, не то от странных трав. В голову ударил намек на нездоровую легкость. Но да, судя по всему, он смог. Выдохнув и опустив голову, Дари спрятал улыбку. Сумасброд, впервые за последние ночи в тоне Всеволода слышался намек на одобрение. И сколько продержится стена, поинтересовался у Скалицы бургомистр. Около 3 или 4 дней, в идеале 5, но Дари побаивался давать чересчур оптимистичные прогнозы. Леший кивнул. На дневном собрании они все решили. Человек несколько раз подчеркнул временность опасной затеи, но маленькая передышка все равно не могла не радовать лесное племя. «Все люди способны на такое?» — склонил голову на бок Соль. «Нет», — вновь первым заговорил Всеволод, за что Дарий был немного ему благодарен. Вовлекаться сейчас в разговор совсем не хотелось. «Тогда, и правда, не стоит их сюда звать», — самодовольно фыркнул Леший, спровоцировав беззлобную усмешку старика.